Шлеп! Маг потер рукой щеку и раздраженно взглянул на девушку. Ты несносный, отвратительный и совершенно ополоумевший псих. Произнесла она и, больше ничего не сообщая, отправилась вон из зала, где собрались зачисленные ученики. «И каков он на вкус?» — пробасил Буран совсем рядом. «Кто?» «Сапог. Ты его разве не...» Мак обернулся и обнаружил его в сопровождении невысокой толстушки, на лице которой явно читались простолюдинские черты. «Я не пробовал», — пожал плечами Мак. «Занятие было поважнее». «Какое?» — нахмурился северянин. «Ногу ему проклинал. Буду надеяться, отсрочка сработает, как надо», — усмехнулся Мак. «Иначе мне смогут предъявить обвинение». «Ты наложил на него проклятие?» «Угу», — кивнул Мак и огляделся. «Через 2 месяца нога должна почернеть и отсохнуть». «А ты не прост». «Это только начало», — процедил сквозь зубы Мак. «Месть — дело долгое». «Я, пожалуй, отойду». Тихо произнесла девушка и, отпустив руку Бурана, постаралась испариться как можно быстрее. «Вот говорят, что теперь ты...» Здоровяк наморщил лоб, припоминая слово, и, немного поразмыслив, продолжил. «Говорят, ты клейменный. Я спрашивал, когда тебе успели прижить железом, но мне сказали, это из-за сапога». И с вызовом взглянул темный ученик в глаза Бурана. «Они говорят, что из-за того, что ты сделал, с тобой нельзя разговаривать, и лучше держаться от тебя подальше. А ты?» «А я был молод и слаб, когда нашел того, кто убил моего отца и мать, 2 сестер и младшего брата. Поэтому я залез в отхожую яму и просидел в дерьме полдня, пока убийца не пришел по нужде. Первым делом я отрезал ему яйца. Он даже не сразу понял, что произошло. Раз, и его чресло у меня в руке». Спокойным тоном произнес здоровяк. «Потом я выпотрошил его брюхо, перетянул кишками голову, чтобы она наполнилась кровью. Когда она стала синей, я ее отрезал и унес с собой». «И это я, по-твоему, непрост?» — усмехнулся маг, поняв, из-за чего на них все пялятся. «Ты сделал это не просто так, да?» — протянул раскрытую ладонь северянин. «И просто так дальше это не оставишь». «Не просто так». Кивнул маг и пожал лапу северянину. «Когда мы с братом станем канунгами северных народов, я назову твоим именем самую большую лодку», — с усмешкой произнес Буран. «Слушай, поймал себя на мысли маг, а ты эту историю остальным рассказывал? Ну, про дерьмо и месть». «Да», — пожал плечами Буран. «Когда ты опустился на колени, многие начали поносить тебя. Я хотел объяснить». «Тогда это пялится на нас». Усмехнулся маг, поняв смысл взглядов и поведения девушки. «А я думал, это я один тут, король вечеринки». Двери распахнулись, и вошла очередная пара. Светловолосый парень мазнул взглядом по Маку и Бурану, после чего тут же увел свою спутницу в сторону. «Видимо, с той стороны уже все в курсе», — кивнул темный ученик. «Ну что, на клеймо плевать только тебе». «Братец не бросит», — добавил здоровяк. «Не бросит». Кивнул маг, но вряд ли оценит широту моего поступка. Парни не успели отойти к столу с напитками, как оттуда мгновенно испарились все, кроме Максимилиана Фара, одетого в традиционный наряд рода Фар, красную яркую мантию. «Зачем?» — встретил он вопросом 2 отщепенцев. «Одно слово, этот долг был бы погашен. Нет такой суммы, которую не смогли бы дать те же...» «Ты считаешь, что этот человек пришел на фестиваль 10-го феникса с бумагой о долге моего покойного учителя и вспомнил о нем чисто случайно, когда увидел меня, ученика старого мастера?» Не глядя на Фара, спросил маг и подхватил бокал с легким белым вином. «Ты действительно думаешь, что он влез во время церемонии на сцену, чтобы напомнить о потерянных деньгах? Или он тут правду искал и защищал закон?» Фар молча пригубил вина, но не перебил собеседника. «Он пришел туда для того, чтобы я почистил ему ботинки у всех на виду». Темный ученик тоже приложился к бокалу и, усмехнувшись, добавил. «Так было надо». «Кому?» «Ему?» «Обоим. И ему, и мне». Мак оглядел собеседника с ног до головы. «А ты не боишься общаться с тем, кто сам себя заклеймил?» «Я из рода Фар, великого клана истинного пламени». Вернул усмешку Максимилиан. «Я сам решаю, с кем мне общаться». «Неплохой подход», — кивнул парень и потянулся за шариком из теста. Фар фыркнул и, коротко кивнув, отпил из бокала и, развернувшись, отправился к остальным. «Он тоже на боевом», — буркнул Буран, задумчиво глядя в спину удаляющемуся потомку знаменитого рода. «Знаю», — кивнул маг. «Очень странный тип». «Почему?» «Потому что клан Фар имеет собственную боевую школу», — ответил маг. «Собственный боевой стиль, уникальный боевой опыт, учителей, небольшие войска, и вдруг один из родов Фар в университете на боевом факультете». «Дома выучат лучше, чем тут?» — спросил Буран. «Ага», — кивнул маг и добавил по-русски. «А казачок-то, походу, засланный».